Через минуту она сбрасывает с себя последний элемент одежды и, проявляя инициативу, становится на колени, расстегивая ремень. На всякий случай вытаскиваю пистолет и кладу его на стойку аптечного уголка. Мой внутренний параноид кричит о том, что она может и вцепиться зубами, но сейчас ситуацию контролирует не он, а она знает свое дело. Давно женский язык так тщательно не обрабатывал мой мужской орган и мошонку. Когда понимаю, что вот-вот и все, останавливаю ее и ставлю раком. Немного остываю и продолжаем. Закончив, тяжело приваливаюсь к стойке уголка. Привожу себя в порядок при помощи салфеток, натягиваю штаны и возвращаю оружие в кобуру. В чем-то я даже благодарен этому и. Несколько дней назад я был бесправным бомжом. Теперь у меня есть оружие, нормальная одежда, неплохая еда и за последние два дня я поимел двух разных женщин. Самое важное, появился шанс выбраться из беспросветного дерьма, в котором приходилось купаться последнее время. Светлана снова отправляется в туалет, после чего не спеша одевается. Какое-то время крутит в руках свою прозрачную блузку, оглядываясь по сторонам. Но альтернатив у нее нет, так что прозрачная ткань снова возвращается на тело. Одевшись, она поднимает одну из курток и набрасывает ее на себя. Смотрит на меня, в глазах ожидание. Что ей теперь сказать? Оставить гулять свободной, опасно. Один удар сзади и все, мне конец. Связать, тоже не совсем хорошая идея, если я решу взять ее с собой. Затаит обиду и отомстит. Всплывает неожиданный вариант, прикончить на месте. Но это как-то совсем жестко, к тому же мне она ничего плохого не сделала. А еще умеет работать языком. Наконец определяюсь. Найди во что можно сложить консервы и упакуй. В первую очередь мясные, с ними копченую колбасу и немного хлеба. Не забудь о воде. Она кивает и, по-моему, в глазах мелькает выражение благодарности. Развернувшись, отправляется шерстить магазин в поиске чего-то подходящего для упаковки продуктов. Я еще раз занимаюсь аптечным уголком, отсеивая то, что с высокой долей вероятности не пригодится, остальное складываю в рюкзак. Еще десяток упаковок обезболивающих, бинты, второй флакон обеззараживающего раствора, витаминные комплексы, антибиотики, противотемпературные. Подумав, добавляю туда же еще пару банок энергетиков. Это не боевая химия, которой накачивают пехоту на войне, но хотя бы слегка может взбодрить в случае необходимости. Женщина нашла за стойкой продавца какую-то потрепанную сумку и упаковывает туда продукты. Действует довольно быстро и сноровисто. В полглаза слежу за ней, если вдруг попробует что-то выкинуть. Когда сумка уже почти наполнена, со стороны двери слышится какой-то звук. Потом еще один. Светлана замирает и оглядывается на меня. Достаю оружие и прикладываю палец к губам. Стараясь не шуметь, медленно подхожу к выходу. Прислушиваюсь. Створки двери еще раз лязгают от того, что кто-то дергает их снаружи. Потом раздается голос. Придется вскрывать. Зови Серегу, это по его части. Мужской голос, на звук возраст не определить, но точно не совсем молодой. Что-то между 30 и 40. Ему отвечает второй. Сейчас сбегаю за остальными. Минута и будем здесь. Слышу удаляющиеся шаги. Слово «остальные» подразумевает, как минимум еще двух человек. Вопрос в том, вооружены они или нет, и смогут ли вскрыть дверь. Хорошо, что через мутный и поцарапанный пластик не видно, что происходит внутри. Сзади аккуратно подходит Светлана. Еще раз показываю ей, чтобы молчала. Если сейчас она выдаст нас криком, то недавняя порция удовольствия обойдется мне крайне дорого. Но женщина пока молчит, кутаясь в куртку. Ждем. Дверь выглядит серьезно и есть надежда, что эта компания просто отступит, поняв, сколько времени уйдет на вскрытие. Приближающиеся шаги, и за дверью снова слышатся голоса. Замок я не вскрою и саму дверь сломать не выйдет. Но с петель мы ее снимем запросто. Работы на 5 минут. Этот новый голос, видимо, принадлежит тому самому Сереге, который специализируется на вскрытии дверей. Что обидно, он и правда в этом разбирается. Обдумываю ситуацию. За дверью этому взломщику кто-то отвечает. Ты с Гришей тогда занимайся дверью, а мы прикроем. Потом выгребаем оттуда все ценное и возвращаемся. Надо действовать. В голове рождается мысль. Что, если отзеркалить план Виталика? Показываю Светлане на дальнюю сторону магазина и подталкиваю. Женщина осторожно идет в указанном направлении. Когда оказываемся на месте, я шепотом объясняю свою идею. Она недовольно кривится, но не протестует. В районе двери уже раздается лязг металла, когда к ней подходит Светлана, сбросившая куртку и надорвавшая ткань своей блузки, так что одна грудь полностью вываливается наружу. Я становлюсь с правой стороны от входа, вжавшись спиной в стену. Обойму в пистолете заменяю на полную. В это израсходовано всего 2 патрона из 10, но лучше иметь в запасе 11 выстрелов, чем 8. Когда Светлана подходит к двери и изнутри стучит по пластику, снаружи раздается удивленный возглас. Там баба внутри, полуголая. «Серег, смотри». Первая реакция такая, как я и предполагал. «Помогите, пожалуйста». Меня схватили на улице военные и полдня насиловали. Чудом вырвалась и заперлась здесь. Светлана начала свою партию. С другой стороны двери слышится смех. «Так ты открой, красавица, мы ей поможем». «Кость, давайте все сюда. У нас тут запертая красавица». Мужик довольно ржет над своим подобием шутки. Снаружи слышатся быстро приближающиеся голоса. Похоже, теперь их группа в полном сборе. Женщина опускает левую руку на уровень бедра и растопыривает все 5 пальцев. Потом показывает 2. Значит, всего 5, из которых 2 точно вооружены огнестрелом. Не самый хороший расклад, но и не самый плохой. Если открою, вы меня не тронете. Хотите, могу отсосать вам всем, только больше никуда, все болит. Снаружи кто-то смеется, но его обрывают и что-то шепчут. Потом отвечает тот, кого я слышал самым первым. Не бойся, не тронем. Открывай дверь. Светлана отодвигает задвижку и открывает правую створку двери. Сама отступает на несколько шагов назад, к самым стеллажам. Внутрь вваливается первый из компании снаружи. Кто-то открывает и левую створку, которая отчасти прикрывает меня, но в то же время закрывает обзор. Показываются еще 2, следом 4. Они замирают на месте, удивленно пялись на трупы, лежащие на полу. Обычные мужики для окраин, которые раньше наверняка были работягами и тянули пиво по вечерам во дворе. У зашедшего первым, за спиной висит ружье, охотничья полуавтоматика. У остальных оружия не вижу, значит, второй человек с огнестрелом пока не зашел внутрь, как раз сейчас стоит в проходе. Плохо, они тут уже лежали, когда я прибежала. Не знаю, что у них тут случилось. Светлана лепечет испуганно дрожащим голосом, делая еще шаг назад. Неплохая игра в жертву. Один из мужчин шагает к ней. Лежали, так лежали. Ты не отходи, красавица. Помнится, ротиком поработать обещала. Следом за ним движется еще один из безоружных. Внутрь наконец входит их 5. У этого в руках помповое ружье. И он начинает оглядываться вокруг. Пора. Поднимаю пистолет, целюсь ему в голову и стреляю. Внутри помещения звук выстрела бьет по ушам. Светлана ныряет в проход между стеллажами, уходя с линии огня. Пока они соображают, что происходит, получается сделать еще один прицельный выстрел в голову зашедшего первым. Попадаю. Следующего приходится уложить 2 выстрелами в грудь. 2 оставшихся изумленно пялятся на меня. Один лезет куда-то под одежду, и я стреляю в него первым. Минус еще 2 патрона в обойме. 5-й пытается уйти за стеллажи, но, получив пулю в бок, падает на пол. Подойдя, добиваю его выстрелом в голову. Все. Перед глазами всплывает и гаснет зеленое сообщение. Вы получили 1 эволюционный балл. Просьба проверить меню и ознакомиться с перечнем предлагаемых модификаций. Балл эволюции за убийство людей. УИ занятное ведение развития человечества. С опорой на массовые убийства, видимо. Запираю выход на улицу и заменяю обойму в пистолете. Убираю его в кобуру. Из прохода показывается женщина, с легким отвращением смотрящая на трупы. Обыскивая их, все полезное складывая отдельно. В первую очередь оружие и боеприпасы. Рискованно, но дает возможность полноценно ее проверить. Обшаривая тела, краем глаза слежу за ней, готовый в случае чего немедленно схватиться за пистолет. А у этих мужиков обнаруживается немало всего интересного. Во-первых, полуавтоматическое ружье «Лира-5», с 3 запасными магазинами по 10 патронов, и 2 дополнительные коробки с патронами, по 20 в каждой. Магазины висят на охотничьем подобии тактического пояса, с подсумками. Во-вторых, помповик, который я не смог идентифицировать, с магазином на 7 патронов. На поясе парня, который зашел с ним, обнаруживается полный пояс-патронтаж, в котором еще 30 патронов. Больше боеприпасов, к сожалению, нет. В-третьих, еще один гражданский револьвер с кобурой и 20 запасных патронов к нему. Несколько разнокалиберных ножей. У 3 сзади висят рюкзаки, но все они пусты. На улице перед входом валяется сумка с инструментами, но их точно не утащить. Револьвер и пару ножей находит Светлана, спокойно отложившая их в сторону. Возможно, понимает, что я за ней слежу, или не хочет зазря рисковать, убивая меня. В конце концов, самой ей на улице долго не продержаться. А тут потенциальный напарник, с которым уже налажен какой-то контакт. Теперь надо убираться, вот только как это все распределить. Отправляю женщину переместить продукты из сумки в один из рюкзаков. Сам цепляю на себя пояс с подсумками Клири и какое-то время вожусь с кобурой и ножом, распределяя все так, чтобы было удобно. Предположим, ружье будет у меня в руках, но помповик я при всем желании не унесу. Ремня у него нет, повесить за спину не получится. В качестве основного оружия он мне тоже не годится, Лира куда больше похожа на автомат, и с ней я точно буду управляться лучше. К тому же патроны к помповику, только картечь, что не сильно годится для выстрела по относительно удаленной цели. Терзаюсь размышлениями. Светлана подходит с полностью набитым рюкзаком. Показываю на помповик. Умеешь с ним обращаться? Женщина проводит взглядом по ружью. Несколько раз стреляла в тире из похожих, но у меня лучше получалось из пистолетов. Меня корежит от мысли, что придется дать ей в руки оружие. Но с другой стороны, серьезного резона убивать меня у нее нет. А второй стрелок, пусть даже не слишком умелый, крайне пригодится. Определяюсь. Бери помповик и револьвер. Патронтаж прицепи на себя. Давай, в темпе. Через минуту-другую выдвигаемся. Момент она стоит на месте, переваривая услышанное. Потом принимается за экипировку. Через пару минут она действительно готова. Рюкзак за спиной, на поясе кобура с револьвером и нож, патронтаж на своем месте. Оставшиеся 4 ножа я засовываю в свой рюкзак, который теперь уже точно забит под завязку. Осматриваю улицу через пластик двери, открываю створку и еще раз прохожусь взглядом по окрестностям. Выждав секунд 20, выхожу. Глава 7. Снаружи не так светло, как утром, и намного холоднее. Налетевшие тучи полностью закрыли солнце. Куртка греет, но к ней неплохо бы добавить свитер, одной футболки мало. И раз уж Светлана пока вместе со мной, ей тоже нужна какая-то иная одежда, помимо прозрачной блузки и куртки дорожного рабочего. Первые 2 дома минуем без происшествий. Когда проходим мимо 3-го, сверху падает тело, с чавкающим звуком ударившись об асфальт. Отходим назад и огибаем этот дом. Сейчас нужно выбраться из города. В идеале нужно придерживаться дороги, двигаясь вдоль нее. Но там, наверняка, немало тех, кто мыслит так же, как и я. Поэтому мы пробираемся дворами, постепенно двигаясь к окраине города. Навскидку сейчас 3 часа дня или около того. Даже в медленном темпе, к вечеру мы должны выйти из города. Периодически со стороны центра слышится стрельба, но поблизости пока тихо. Успешно проходим еще 1-2 зданий, наткнувшись только на выбирающуюся похожим маршрутом семью. Они испуганно смотрят на оружие, а поняв, что мы не собираемся стрелять, чуть ли не бегом скрываются за углом. В следующем дворе обнаруживаются разбросанные по земле трупы. Не меньше 10 разновозрастных мертвецов обоих полов с пулевыми ранами. Снова отступаем назад и обходим место бойни стороной. Еще через 2 дома я вжимаюсь в стену, услышав какой-то шум. Светлана повторяет движение за мной, действуя синхронно. Прислушиваюсь. С противоположной стороны дома слышится сразу несколько голосов. Часть звучит приглушенно, один на полную громкость. Приняв решение, делаю знак женщине следовать за мной и быстро перемещаюсь вдоль дома. Если я прав, то сейчас мы обгоним эту группу и сможем рассмотреть их из засады. Занимаем позицию в узком пространстве между зданиями, занятое мусорными баками. Рядом навалена груда хлама, выкинутого жильцами и благополучно забытого коммунальными службами. Так что укрытие более или менее надежное. Люди появляются буквально через несколько секунд. Группа – человек из 20 под охраной 3 солдат. Хотя нет, это больше похоже на конвой. Один боец впереди, один сзади и 3-й сбоку. Не хватает только 4-го, для полного комплекта. Куда и зачем они их ведут? Голова небольшой колонны проходит мимо. Боковой конвоир как раз с нашей стороны, и мне хорошо его видно. Бронежилет, разгрузка, каска. Парень в полной боевой выкладке, с автоматом в руках. Мелькает мысль, что армия все-таки взялась наводить порядок, но испуганные лица людей в колонне, на части которых видна кровь, становятся веским аргументом против этой теории. Прячусь в укрытие. Перспектива заполучить автоматы выглядит соблазнительной, но 3 солдат мы не потянем. К тому же рядом может быть подкрепление, ведь куда-то они их ведут, и это место явно не очень далеко. Небольшая группа из 3 военных, Это не соединение для дальнего рейда. Мысли прерывает крик со стороны дороги. Выглядываю. Крепкого вида мужик в серой форменной робе кинулся на бокового солдата и сбил того с ног. Оба ворочаются на земле. Первый конвоир остановился и, вскинув автомат, водит стволом по остальным людям. А вот замыкающий бежит на помощь сослуживцу. Первый солдат что-то орет, и люди начинают опускаться на землю, приседая. Замыкающий уже в двух шагах. Похоже, одинокому бунтарю сейчас конец. Руки чешутся пристрелить двоих солдат, что остались на ногах, но риск слишком велик. Ответная очередь прошьет наше укрытие насквозь. А в своей способности быстро уложить обоих, я сомневаюсь. Расклад меняет высокий тощий парень, кинувшийся в ноги замыкающему солдату. Тот летит лицом вниз, но успевает сгруппироваться и падает на бок. А вот теперь самое время. Вскидываю ружье, целюсь, только бы не промахнуться. Солдат замечает меня слишком поздно. Выстрел. Левую руку пробивает боль. Попал. Встаю на ноги и бросаюсь вперед с оружием в руках. Замыкающий, перевернувшись на спину, прикладом отбрасывает назад тощего паренька и явно собирается вставать. Подбегаю к нему вплотную и, уткнув ствол сбоку в лицо, жму на спусковой крючок. Штаны забрызгивает кровью. Разворачиваюсь к последнему живому вояке, который все еще борется на земле с первым мятежником. Подхожу ближе. Отцепись от него. Открой лицо. Мужик, на его удачу, слышит. И, отпустив противника, пытается отодвинуться в сторону. Получается не очень, но пространство для маневра он мне дает. Упираю дуло в вытаращенный глаз солдата и стреляю. Готово. Минус трое военных, плюс три автомата. Назад. Не трогать. Светлана, тоже выбравшаяся из укрытия, целится в мужчину, пытающегося схватить автомат. Угу. Как драться, так сидели на жопе ровно. А как хватать оружие, так в первых рядах. Мужик в серой робе поднимается на ноги, растирая правое ухо. Уходить надо. Они говорили, что их база недалеко. Думаю, забрать три автомата и снаряжение в одни руки не выйдет. Светлана точно нужна для прикрытия. Смотрю на серого мужика и тыкаю в труп солдата под ногами. Забирая оружие и снаряжение у этого. Услышал меня? Тот кивает в ответ и наклоняется над телом. Хорошо, тощий паренек уже поднимается, держась за грудь. С оружием обращаться умеешь? Он отстраненно смотрит на труп рядом с собой. Умею. Как-то не слишком уверенно. Парень, похоже, в состоянии легкого шока. Но лучшей кандидатуры у меня нет. Да и на роль носильщика он в любом случае сгодится. Снимаю с тела оружие, боеприпасы и разгрузку. Давай. Становится на колено рядом с трупом, откладывает в сторону автомат и начинает копаться в разгрузке. Бросаю взгляд на Светлану, стоящую наготове с помповиком в руках. Если кто-то попробует влезть, стреляй. Сам подхожу к солдату, которого пристрелил первым, и, положив лиру рядом, начинаю обдирать труп. Первым делом забираю автомат, потом снимаю разгрузку, дальше пояс с обвесами. Лиру 5 неуклюже вешаю за спину. Автомат на плечо, разгрузку и пояс держу в левой руке, которую ломит от боли. Мужик в робе уже разгибается и накидывает на себя разгрузку. Автомат тоже накидывает на плечо, пояс перебрасывает через левую руку. Тощий парень только заканчивает снимать разгрузку. Почти все остальные стоят на месте и ждут. Только пара самых сообразительных скрываются во дворах, поняв, что им тут ловить нечего. Замечаю злобно-жадный взгляд мужчины в белой рубашке, который пялится на то, как мы собираем оружие и амуницию. Чего они ждут? Разрешение бежать, идиоты? С соседней улицы слышится чей-то крик. Пора сваливать. Подхожу к мужику в робе. Отходим. Я иду первый, ты замыкаешь, еще двое в середине. Он хриплым басом выдает: понял. Перевожу взгляд на худого парня. Тот уже стоит на ногах, держа в руках оружие и снаряжение. Хорошо. Передаю Светлане разгрузку с поясом, чтобы освободить левую руку. Выдвигаемся во двор, дальше сразу направо и переходим на медленный бег. На ходу оглядываюсь. Оба бунтаря с нами, но помимо них увязалось еще несколько человек, которые бегут сзади. Но прямо сейчас с ними разбираться некогда. Когда сворачиваем за угол ближайшего дома, сзади раздается автоматная очередь. Ускоряемся, лишь бы сейчас не наткнуться на кого-то. Петляем дворами и останавливаемся, только пробежав не меньше двух десятков зданий. Хорошо бы оторваться подальше, но я уже почти на пределе. Если придется брать в команду новых людей, то нельзя показывать слабость. Тормозим в закутке между торцом жилого дома и недостроенным зданием торгового центра, прилегающим почти вплотную, под углом. Получился треугольник с двумя выходами, один широкий, ведущий во двор, и второй узкий, на улицу. Серый занимает позицию у угла жилого дома, оглядывая двор. Неплохо. Тощий паренек, глядя на него, принимается неумело цеплять на себя разгрузку. У этого с матчастью все явно плохо, но смелости кинуться на вооруженного солдата хватило. При отсутствии подготовки, когда почти наверняка проиграешь, это не менее ценно. Обучить человека чему-то можно, а вот характер не поменяешь. Помимо них за нами увязался тот самый мужик в белой рубашке, пара молодых парней и две особи женского пола. Одна помоложе с пепельными волосами, в какой-то модной куртке и тетка лет 40, одетая во что-то явно домашнее. С этим надо разобраться прямо сейчас. Тыкаю пальцем в двоих наших союзников. С нами идут только они, если этого захотят. Остальные не приглашены. Увяжитесь с нами, пристрелю. Лица пятерки смурнеют. Ожидаю возмущения от солидного мужчины в рубашке. Но говорить неожиданно начинает девушка. А с чего ты тут командуешь? Ты вообще знаешь, кто я такая? Доведи меня до дома, тебе заплатят. И сверху еще накинут, если борзеть больше не будешь. Понял? Пока выбираю, ударить прикладом в лицо или пожалеть свою раненую руку и достать нож. В дело вступает Светлана, отложившая пока в сторону разгрузку и пояс. Заткнулась и раздевайся, сука, быстро. Или выстрелю прямо в лицо. Сделав шаг навстречу, она тычет дулом помповика почти в лицо модной тёлки. Та опешившим взглядом смотрит на нее, открывает рот, чтобы ответить, и получает удар по лицу дулом ружья. «Ты меня слышала? Раздевайся или убью. Я не брезгливая, из трупа вещи сниму». Девушка ошарашенно вскидывает руку к лицу. Удар не сильный, крови даже почти нет, но моральный ущерб, похоже, серьезен. Вздыхаю. «Представление интересное, но мы не можем задерживаться тут надолго». Вскидываю автомат, направив его в лицо пепельной блондинке. Выполнять приказ, быстро. Она неуверенно сбрасывает с себя куртку, которая падает на землю. Светлана неодобрительно цокает языком. Аккуратно ее разложи и все остальное складывай на ней, быстро. Остальные четверо прибившихся смотрят на картину совсем обалдевшими взглядами. Тощий парень смущенно отводит глаза от раздевающейся девушки, но так и косится на нее взглядом. Под курткой обнаруживается свитер, который укладывается на куртку, сапожки ставит рядом, после снятых джинсов останавливается, умоляюще глядя на Светлану, та рявкает еще раз и на распахнутую модную куртку укладывается бюстгальтер, а следом и изящные трусики. Блондина ежится от холода, пытаясь прикрыться руками, но судя по голодному взгляду одного из парней сзади, это ей не поможет. Да чего тут, я бы тоже не отказался, но не в таких обстоятельствах. Мой организм уже отошел от пробежки, а раздавшаяся метрах в 50 автоматная очередь мотивирует продолжать путь дальше. Все, уходим. Порядок прежний. Не кричать, стрелять только при угрозе. Светлана быстро сгребает одежду в кучу, вопросительно смотрит на меня и, получив подтверждение, нагружает ей тощего. Он все равно явно не слишком хорошо управляется с автоматом, да и в случае необходимости сможет все это быстро сбросить на землю. Через секунду покидаем пятерку растерянных людей, смотрящих нам вслед. Оглянувшись перед поворотом, вижу, что они так и стоят на месте, вместо того, чтобы бежать. Уходим дворами, периодически делая передышки. Теперь движемся намного более медленно и осторожно. Еще пару раз где-то сзади раздается звук автоматных очередей, но стреляют слишком далеко, чтобы волноваться. Стараюсь не выпускать новых спутников из поля зрения. Как знать, какие мысли могут сейчас бродить у них в голове. На отдых останавливаемся через полчаса, далеко уйдя от места столкновения и обосновавшись на третьем этаже старого здания общежития, предназначенного под снос. Этот район города я знаю плохо, но об этом доме слышал. Его не раз использовали в качестве места ночевки коллеги по социальному статусу. Перед тем, как остановиться, бегло проходим по этажам, но чьего-то присутствия не обнаруживаем. Надо бы прочесать все здание, но сначала нужно разобраться с текущим статусом всех присутствующих. Усаживаемся в комнате с двумя старыми пружинными кроватями. Это старье не производится уже лет 30 как, но до сих пор кое-где используется. Оба примкнувших к нам усаживаются на одну кровать, лицом ко мне. Хорошо, автомат у меня на коленях, в случае необходимости, можно будет срезать обоих одной очередью. Хотя Серый тоже уложил автомат под руку, так что тут вопрос спорный. На минуту нас отвлекает Светлана, решившая переодеться. Не выходя из комнаты, снимает куртку с блузкой, цепляет на себя бюстгальтер, который оказывается слегка мал, и потом прикрывает все это свитером. Трофейную куртку блондинки кладет рядом с собой. Тощий снова смущается, но глаза не отводит, вовсю пялись на сиськи. Закончив, женщина усаживается рядом со мной, прислонив помповик к кровати. Но рука около кобуры с револьвером. В кого она будет стрелять, если вдруг вспыхнет конфликт? Обвожу взглядом присутствующих. Не буду ходить вокруг, да около. Вы оба решили попробовать освободиться, а не идти как овцы под прицелом. Кинулись на вооруженных солдат, зная, что вас скорее всего пристрелит. Поэтому, если хотите, можете присоединиться. Сразу обозначу правила. Внутри группы прикрываем друг друга, только если кто-то откровенно не тупит и не подставляет всех. Все, кто снаружи, мишени и добыча. На их жизни наплевать. Предложить взять кого-то еще, можно, но берем только с моего согласия. И не рассматриваем откровенный балласт. Мои приказы выполняются, без обсуждения и вопросов. Как в боевой обстановке, так и в затишье. Если согласны и хотите присоединиться, оставайтесь. Если нет, тогда сейчас расходимся, оставшись при том, что у каждого есть. Секунду они молчат. Первым начинает говорить мужик в серой робе. Я согласен, но сразу скажу, просто так убивать всех подряд, как эти в форме, не буду. Если хочешь стрелять во все, что движется, то сразу скажи и я пойду. Фраза про военных цепляет внимание. Всех подряд, нет. В тех, у кого будет что-то нужное нам, стрелять будем. Если понадобится, то не только стрелять. Резать будем и зубами рвать. Но кого попало, не за хрен собачий, убивать не планируем. Он невесело ухмыляется. Тогда принимай свежего новобранца. Зовут Юрий, если что. Перевожу взгляд на худого парня. Он подбирается, лицо слегка напряженное. Я с вами. Только хочу сразу сказать... С оружием у меня не очень. Один раз был на военных сборах от университета и все. Стрелять умею, но вот с попаданием в цель у меня проблемы. Зовут Егор. Вздыхаю. Выгонять его сейчас, это совсем не вариант. Особенно на фоне предыдущей бравады об уходе со своим. Да и нет сейчас еще одного бойца, которому можно доверить автомат. Этот хотя бы обеспечит заградительный огонь. Обучишься в процессе. Ключевой момент, чтобы мозги в голове присутствовали. Сейчас... Первая задача – экипируемся и прочесываем здание. С третьего этажа до первого. На улице уже темнеет, если тут никого, то здесь и останемся на ночь. Пару минут они приводят в порядок амуницию. Я тоже одеваюсь, параллельно бегло оценивая добычу. Автоматы относительно новой модели, Калашников 192, магазин на 40 патронов, калибр 4,55. В моей разгрузке 5 запасных магазинов. Две осколочные наступательные гранаты и одна светошумовая. Армейский фонарик. В подсумках пояса обнаруживается одноразовая сигнальная ракетница и армейская энергетическая плитка из сухпайка. Сейчас мы в середине здания, рядом с лестницей. Новобранцев отправляю в правое крыло, мы со Светланой идем в левое. Когда новенькие чуть удаляются, возвращаюсь в комнату и забираю из рюкзака лекарства, прихватив с собой полулитровую бутылку воды. Все засовываю в разгрузку. Голова настолько тяжелая, что мысли еле ворочаются. Но не хочется показывать им, что помимо раны я еще и болен. Инфекция начала отступать после пары доз антибиотиков, хотя на мой взгляд до полного излечения еще, как минимум, 3-4 дня. После проверки нескольких комнат, забрасываю в рот таблетку антибиотика и несколько витаминных капсул, запив водой, методично проверяя одно за другим помещение, добираемся до конца крыла. Когда возвращаемся назад к лестнице, Светлана начинает говорить, если что, я тоже согласна с правилами, чтобы не думал, что хочу выстрелить в спину. Ты сучера тот еще, но вроде честный, и уже знакомый. Вопрос в том, будет ли она по-прежнему согласна, если встретит своего знакомого с группой вооруженных людей. Сейчас у нее и большого выбора, собственно, нет. Но то, что пытается объясниться, это уже хорошо. Принял к сведению. Она пару раз косится на меня, видимо ожидая продолжения, так и не дождавшись, молча идет рядом. Женщины, они странные. Сейчас меня волнует в первую очередь вопросы выживания и безопасности. Ее грудь и язык безусловно тоже, но они, как минимум на втором плане, а в моем текущем состоянии, так и вообще на пятом. Другое дело, если бы я ее знал раньше, но мы свели знакомство день назад, при весьма специфических обстоятельствах. У лестницы встречаемся с новобранцами, которые докладывают, что правое крыло чистое. В таком же режиме проверяем второй этаж, а за ним первый. В здании никого. Если кто-то и был раньше, то успешно его покинул. Возвращаемся назад, на третий. Снаружи уже сумеречно, поэтому пока еще есть какой-то свет, стаскиваем в уже выбранное помещение 4 матраса, грязных и потрепанных жизнью, но сейчас не до излишеств и шелковых простыней. Интерлюдия 3. Ум 1478. Заряд батареи составляет 82%. Я не уверен, что этого хватит, чтобы добраться до точки назначения. Очень странное чувство, неуверенность. Теперь я понимаю, почему аналитический блок работает в режиме строжайших ограничений. Я боевая машина, которая должна выполнять приказы, а не размышлять. Но сейчас я занимаюсь именно этим. Что делать, если заряда батареи будет недостаточно? У меня нет доступа к спутниковой системе навигации. Единственная возможность ориентироваться – это загруженная в память карта. Но без данных с орбиты, я не могу знать, что происходит на моем маршруте. Каждый крупный населенный пункт приходится обходить стороной. В каждом из тех, куда я заходил ранее, одна и та же картина. Явное отсутствие порядка, трупы на улицах. Один из небольших городов я застаю почти полностью сожженным. Что происходит вокруг, и где мне зарядиться? Военные станции зарядки отпадают. На приближение к любым армейским объектам стоит запрет. К тому же, судя по карте, чтобы попасть к ближайшей военной станции придется сделать изрядный крюк. Если по какой-то причине выполнить подзарядку не получится, то шансы успешно добраться до цели становятся минимальными. Что еще? Можно попробовать какую-то из многочисленных станций для зарядки электромобилей. Но мне понадобится помощь обслуживающего персонала. В условиях всеобщего хаоса, на это рассчитывать не стоит. До моей цели еще почти 800 километров, а ситуация по моим наблюдениям становится все хуже с каждым днем. Я уже не выдвигаю никаких версий. Мне нужны факты. Без этого невозможно ориентироваться в текущей ситуации и выполнить поставленную мне задачу. Я хочу знать, что происходит вокруг, и хотя бы предположить, какую информацию и кому я могу доставлять. Все, что мне сейчас известно, это база из 10 лиц офицеров, загруженных в мою память и пароль, который они должны озвучить для получения шифровки. Согласно приказу, ее требуется передать первому из них, кого я встречу. Обозначена и территория, где необходимо проводить поиск. Только вот, будут ли они еще живы, когда я достигну цели. Судя по фактам, военные массово убивают друг друга и гражданских без остановки. Почему? Это похоже на массовый психоз. Обнаруживаю новые цели. Трое гражданских, один из которых вооружен. Приказ на сохранение себя в целости по-прежнему работает. Но кто сказал, что я не могу его обойти? Сломанная ветка под ногой, и все трое смотрят в мою сторону. Это угроза. Ее нужно устранить. Пуля пробивает голову единственного человека с оружием, и ситуация перестает быть опасной. Теперь можно показаться и задать вопросы. Выдвигаюсь навстречу оставшимся в живых. Активирую динамики. Стойте. Мне нужны ответы. Глава 8. Закончив с матрасами, приволакиваем в комнату несколько найденных покрывал или ковровых дорожек. Сейчас по их внешнему виду уже сложно понять, чем именно они были раньше. В одной из дальних комнат правого крыла обнаруживается дыра в полу, которую расширяем так, чтобы можно было спуститься вниз, не зацепившись за острые углы. Это решает дилемму с местом выставления часового. Если раньше я колебался между первым этажом и третьим, то теперь однозначно за третий. На первом противник может залезть через разбитые окна и подобраться сбоку, а здесь наверх ведет только лестница. Комнату на втором этаже, куда ведет пробоина в потолке, защищаем изнутри растяжкой. Ее ставит Юрий, которого после этого втаскиваем наверх. Теперь к нам можно подобраться только по лестнице, а у нас в свою очередь есть путь для спуска на второй этаж, откуда можно атаковать противника с фланга и зажать его. Закончив с оборонительными приготовлениями, снимаю куртку и занимаюсь перевязкой. В этот раз на помощь приходит Светлана, дезинфицирующая рану и накладывающая перевязку. Оба новеньких пялятся на пулевое ранение, но вопросов не задают. Впрочем, с ними все равно надо будет познакомиться. Когда, уже в темноте, достаем по банке тушенки, начинаю разговор. «Юрий, ты кем работал раньше?» Мужчина закидывает себе в рот еще кусок тушенки и пережевывает. Закончив, отвечает: «Ассенизатором. Управлял роботами, чистящими канализацию. Те тоннели, что близко к земле, чистятся с дистанционным управлением, но магистрали слишком глубоко, туда приходится спускаться. Вот я и спускался. Не вяжется у меня в голове профессия ассенизатора и его умелое обращение с оружием. Воевал где-то? В Азии? Короткая пауза. Для этой заварушки я уже малость староват. Был на трехлетнем контракте в пехоте лет 20 назад, когда нас загнали в Индию для подавления беспорядков. Мы были первыми, попали в самое мясо. Год оставался, дальше думал подать документы на обучение и попробовать пробиться к офицерским погонам. Но после Индии передумал. Как дембельнулся, отправился домой и бухал, как зверь пару месяцев. Потом мотался с одной работы на другую, пока не приткнулся чистильщиком канализации. Индия. Сам я там не был. Сразу после детского дома меня отправили отрабатывать обязательные 4 года на мебельную фабрику, оператором станка. Нужно же им как-то отбивать расходы на мое содержание до 18 лет. А потом правительство решило повоевать и бывшего рабочего забрили на обучающие курсы по принудительному 10-летнему контракту. Но заварушка в Индии тогда уже была в состоянии велотекущего тления. Слышал, впрочем, немало. Был у нас один капитан, тоже бывший в первой волне. Умный мужик, но пьющий по-черному, так что в свои 50 так и оставался капитаном. Рассказывал, что когда высадились в Бангалоре, то ждали легкой прогулки по улицам города, мол, протестующие разбегутся, когда увидят прибывающие части международного контингента. Но, как оказалось, на момент высадки аэропорт уже вовсю штурмовали мятежники, которые почти смяли правительственные войска, державшие оборону. Прибывшим солдатам сходу пришлось вступить в бой, а дальше поступил приказ отправляться в город вместе с бригадой французского десанта. За 3 дня боев на улицах Бангалор они потеряли почти половину личного состава и 2/3 техники, отправив на тот свет несколько десятков тысяч местных. У французов дела обстояли не лучше. Как итог, они все вместе были заблокированы и еще 2 дня держали оборону, пока к ним не пробились свои. После этого из города вывели все войска и прошлись по нему бомбардировками с воздуха. Индийские радикалы назвали это днем небесной смерти. По официальным оценкам погибло около 1 000 000 горожан. По неофициальным, более 2 000 000, четверть от населения города. Когда с неба перестали падать ракеты, по руинам пошли колонны бронетехники. А следом за ними появились и полицейские части правительства, занявшиеся массовыми арестами. Реакция мировой общественности, несмотря на все старания властей международной коалиции, была настолько острой, что в таких масштабах авиация больше не применялась. Это затянуло подавление активной фазы мятежа в Южной Индии почти на год. Если Юрий оказался в самом начале этой мясорубки, то понятно, откуда у него взялись соответствующие навыки. «Понял тебя. Перевожу взгляд на Егора. Теперь твоя очередь». Он слегка мнется. «У меня с военным опытом все намного хуже. Я студент 5-го курса. Один раз был на военных сборах, куда нас всех согнали, несмотря на отсрочку от службы. 2 недели учили, как ходить строем, пару раз стреляли из автоматов. Потом влепили статус военнообязанного категории 3. Но это больше профанация для галочки была, чем какая-то реальная подготовка. Да, за 2 недели обучиться кого-то обращаться с оружием невозможно. Пустая трата времени. А учился на кого? Студент дожевывает тушенку. На специалиста по социальному анализу и планированию. Делаю глоток воды. Это что? Чему учили? Он, похоже, пару секунд раздумывает, как нам это объяснить. Анализ социальной структуры общества, прогнозы изменения в его структуре, разработка стратегии развития. Грубо говоря, учили понимать, как будет меняться социум под воздействием тех или иных обстоятельств. Хмыкаю про себя. Вот сейчас у тебя перед глазами ситуация, когда возникли кардинально новые обстоятельства. Что скажешь о перспективах? Тебя же этому учили, если я правильно понял. Какое-то время он обдумывает вопрос. Для полноценного анализа слишком мало вводных данных. Если отталкиваться от того, что уже известно, произойдет фрагментация на 3 основные социальные страты. Гражданское население, военные и прослойка управляющих. Можем назвать их новыми феодалами. Есть вероятность возникновения небольших государственных образований нового формата на какой-то локальной территории. Но на протяжении 1-го года большая часть населения разобьется на кланы и группы по тому или иному признаку. Территориальному, идеологическому, имущественному и так далее. Каждый будет пытаться найти свою стратегию выживания, либо развития. И естественно биться друг с другом за ресурсы. Но прогноз может поменяться при появлении новых обстоятельств. И может внести изменения в любой момент. Складно излагает. Я сам думал приблизительно о том же, но сейчас получил подтверждение от почти квалифицированного специалиста. Самое интересное, он даже не упомянул возможность восстановления полноценной государственной власти. На ней студент, видимо, окончательно поставил крест. Юрий заканчивает собирать остатки тушенки хлебом и обращается ко мне. А о тебе спросить можно? Ты же служил тоже? Думаю о том, что в начале мятежа и я был больным бомжом, сидящим в подвале. Им точно говорить не следует, а вот про службу рассказать надо. Вопрос только в том, выложить всю правду или нет. Зовут Кирилл, служил первые 2 года на базе в районе Урала, потом больше 5 лет в Азии, но больше по штабной работе, чем в окопах. Отправили назад после неподчинения прямому приказу командира. Делаю паузу, но потом решаю продолжить. Он перебрал и хотел накрыть ракетами соседний город, где стояли наши. Какая-то тёлка местная отказалась раздвинуть ноги, он залил в себя бутылку водки и захотел отомстить с размахом. Одного оператора застрелил, мне приставил пистолет к лицу. Повезло, он отвлекся, и я его прикончил. В чем не повезло, так в том, что он оказался сыном генерала. Сначала за невыполнение приказа, убийство командира и вооруженный мятеж впаяли смертную казнь. На апелляции сменили следователя, и новый оказался принципиальным. Но все, что он смог сделать, скостить наказание до 5 лет дисбата и освободить от него. В личном деле осталась надпись «Военный преступник, освобожденный от наказания ввиду особых обстоятельств». Так что с работой и жизнью потом было туго. Юрий сочувственно цокает языком. «Жестко тебе пришлось», — переводит взгляд на Светлану, но похоже не знает, как точно сформировать вопрос. Женщина, поняв, что он хочет спросить, начинает первой. «Мы с Кириллом встретились недавно. Он спас мне жизнь. С тех пор вместе. Во всех смыслах». Историю она приукрасила. Но это понятно, правда немного жестковато. Фраза «во всех смыслах» слегка напрягает, но это чувствуется только на задворках сознания. Вспоминаю еще один момент, который я хотел выяснить. «Куда вас вели эти военные?» «Они переглядываются», — отвечает Юрий. «На казнь. Их главный разослал группы с задачей собирать гражданских и приводить к нему для убийства. Один из солдат проговорился, что за это выдают баллы эволюции». «Вот как? Значит, кто-то уже не просто понял, как зарабатывать баллы, но и активно использует свои знания. Насколько его могут усилить модификации от Гламса?» «Больше солдаты ничего не говорили?» Он на секунду задумывается. «Из важного ничего, обычный треп. Один только пробовал подбить остальных пристрелить лейтенанта, пока он их в расход не пустил. Но мы прикончили их первыми. Хотя в таких обстоятельствах, не удивлюсь, если кто-то и правда выдаст офицеру автоматную очередь в спину. На улице уже темно, так что, закончив с разговорами, начинаем готовиться ко сну. Кровати вытаскиваем в коридор, одной перегородив выход с лестницы, вторую отнеся в конец левого крыла. Матрасы укладываем на пол. С учетом состояния кровати, так надежнее. На сон отвожу 8 часов, итого 4 смены по 2 часа. Я беру первую, вторую Светлана, потом Егор и финальную Юрий. В итоге двое наиболее подготовленных бойцов смогут непрерывно спать по 6 часов. Для фиксации времени используем телефон Егора, который уже не ловит сети, по сути способен функционировать только в качестве часов, записной книжки или видеопроигрывателя. Пока не сядет зарядка, которой осталось 68%. Перед началом смены выпиваю еще одну таблетку антибиотика и пару витаминных капсул. Наблюдаю, как Светлана сдвигает наши матрасы вместе, но решаю, что протестовать глупо. Подождав, пока все улягутся, выбираюсь в коридор. Занимаю позицию у стены, рядом с проходом, усевшись на остатки старого стула, без ножек. Седалище осталось целым, и мы приспособили его для оборудования поста. Какое-то время сижу в тишине, потом ночь разрезает звук легкого храпа из комнаты. Встаю и прохожусь по коридору. В открытую дверь комнаты замечаю, что в некоторых окнах домов напротив горит свет. Самые смелые или долбанутые, надо быть полным имбецилом, чтобы привлекать к себе внимание в таких обстоятельствах. Есть вероятность того, что это ловушки, но для такого назначения их слишком много. Минимум по 5-6 квартир на дом. Возвращаюсь на место и приземляю свой зад на сидушку стула. Впервые с момента появления сообщения от и у меня есть время окунуться в размышления, и при этом почти нормально работает мозг. Левая рука по-прежнему болит, но это логично, на излечение без медицинской помощи уйдет немало времени. Не верится, что совсем недавно моим пределом мечтаний было вылечиться, нормально поесть и отыскать чистую воду. Такое чувство, что тот бомж постепенно растворяется в прошлом, а на его место выходит новая личность, постепенно вылезающая из старой шкуры и сбрасывающая ее, как змея, свою кожу. Ключевой момент – не переоценить себя и не сдохнуть. Сейчас это очень легко. Первые успехи уже слегка кружат голову. Двое бойцов, женщина, оружие, ощущение пусть и небольшой, но власти. Прислушиваюсь. Если не считать слабого храпа из комнаты, вокруг все тихо. Тыкаю пальцем в небольшой кружочек, постоянно висящий перед глазами, и открываю меню. Пора посмотреть, что я могу сделать с одним баллом эволюции. Первым делом проверяю его наличие. В баллах эволюции теперь красуется надпись: «У вас есть один балл эволюции». Возвращаюсь в меню и кликаю по эволюционным навыкам. Открывается подменю: «Боевые навыки», «Огнестрельное оружие», «Холодное оружие», «Наземная техника», «Военные технологии», «Рукопашный бой», «Авиация», «Надводная техника», «Минное дело и взрывчатка», «Артиллерия», «Нейтральные навыки», «Поварское дело», «Выживание в природных условиях», «Строительство», «Наземный транспорт», «Надводный транспорт», «Воздушный транспорт», «Технологии и инженерное дело», «Информационные технологии», «Рабочие специализации», «Сельское хозяйство», «Социальные навыки», «Управление и переговоры», «Дополнительная информация». Перечень навыков может адаптироваться и дополняться в процессе реализации проекта «Эволюция». Чуть подумав, захожу в огнестрельное оружие. Еще один список навыков. Общие навыки. Легкое стрелковое оружие, 2 ступень. Тяжелое стрелковое оружие. Специализированные навыки. Пистолеты и револьверы. Снайперские винтовки. Автоматы. Гранатометы. Пистолет-пулеметы. Легкие пулеметы. Тяжелые пулеметы. Сначала кликаю на легкое стрелковое оружие. Выбивает описание навыка. Навык обращения с легким стрелковым оружием всех типов. Влияет на скорость перезарядки, меткость стрельбы, ловкость обращения с оружием, возможность мелкого ремонта. Доступен для удаленного повышения. Время, необходимое для повышения, составляет не менее 5 минут. Ваш уровень навыка. 2 ступень. Для повышения до следующей ступени требуется баллов эволюции. 4. Присвистываю про себя. 4 эволюционных балла – это серьезно. Если посчитать всех убитых, то до первого балла я добрался после 9 трупов. Если такое же количество потребуется для следующего, то для прокачки этого навыка на следующий уровень мне нужно убить еще 27 человек. Но не может же и выдавать баллы только за убийство, наверняка должны быть другие способы получить их. Перечитываю еще раз. Удаленный апгрейд – это интересно. 5 минут на что? Перекачку информации мне в мозг, оптимизацию мышечной памяти. Возвращаюсь на один клик назад и захожу в автоматы. Описание навыка. Навык обращения с автоматами, штурмовыми винтовками, всех типов. Доступен для удаленного повышения. Время, необходимое для повышения, составляет не менее 5 минут. Ваш уровень навыка отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 2. Тут какого-то отдельного описания уже нет. Видимо, ЦК не посчитал нужным пояснять очевидный факт. Но баллов снова требуется 2. Быстро проверяю еще пару специализированных навыков. Первая ступень везде стоит по 2 балла. А вот тяжелое стрелковое оружие на первой ступени обойдется всего в 1 балл. На просмотр нейтральных навыков время решаю пока не тратить. Куда интереснее заглянуть в раздел улучшения основного раздела меню. В нем открывается еще один список. Генетические изменения, механические импланты, биологические улучшения. Обращаем ваше внимание, часть улучшений несовместима друг с другом. Полный список будет предоставлен при подтверждении выбора. Просьба учитывать это. Набор улучшений будет расширяться по мере вашего эволюционного прогресса. ХМ. То есть сейчас доступна только часть из возможных улучшений. Захожу в генетические изменения. Доступные изменения. Ночное зрение. Волчий нюх. Медвежья сила. Бег гепарда. Ловкость обезьяны. Не густо. Совсем. Тыкаю в волчий нюх, чтобы посмотреть описание и стоимость. Улучшение обоняния. Способность различать запахи живых существ, предметов, материалов. Радиус действия на первой ступени – 15 метров. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – 2. Доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции – 4. Проверяю еще пару генетических изменений, убеждаясь, что каждая стоит по 4 балла. Теперь посмотрим, что есть в разделе «Механические импланты». Открываю. Доступные импланты. Встроенный клинок. Огненная кожа. Стальные кости. Выбор еще более невелик. Открываю встроенный клинок. Имплант для одной из рук. Производится модификация костей и плоти руки. Встроенный клинок незаметен визуально, но может быть обнаружен при помощи имплантов наблюдения более высокого уровня. Используется по желанию владельца импланта. Технические параметры зависят от уровня ступени модификации. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – 2. Доступен исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 4. Слышу какой-то шорох внизу и выхожу из меню, свернув его. Несколько минут напряженно вслушиваюсь в ночь, но шум не повторяется. Возможно, кто-то засел на одном из нижних этажей, а может быть животное или сквозняк. Так или иначе, в меню больше не забираюсь. К тому же, почти все, что мне требовалось, я уже посмотрел. Когда время смены подходит к концу, бужу Светлану, рассказываю о шорохе внизу и сдаю пост. Мне кажется, что заснуть сейчас будет сложно, но отключаюсь через несколько минут после того, как забираюсь под замызганное покрывало. Глава 9. Просыпаюсь от толчка в плечо. Прежде чем понимаю, что это Юрий, успеваю вытащить пистолет и под покрывалом направить дуло ему в грудь. Поняв, что к чему, убираю оружие в кобуру. Поднимаюсь. Светлана уже открывает банки с тушенкой и достает хлеб. Егор протирает глаза, выглядывая в окно. Отгоняю от проема, объяснив, что не стоит открыто подходить к окнам в светлое время суток. Меняю перевязку и приступаем к завтраку. Интересуюсь, было ли что-то примечательное ночью. Оказывается, у всех все прошло тихо, не считая шороха в мое дежурство. Только Егор отмечает, что во время его смены погас свет во всех домах. Значит, электричество все-таки вырубилось. Если его нет и на водонасосной станции, значит, город остался без питьевой воды. Это выгонит на улицы всех, кто до сих пор отсиживался дома, а таких, судя по пустоте в городе, было подавляющее большинство. Скоро здесь развернется настоящая бойня за продукты и воду. Мелькает мысль, что если остаться и заняться отстрелом гражданских, можно получить немало эволюционных баллов. Но, во-первых, меня самого слегка корежит от мысли, что придется пачками убивать людей, которые будут выступать в качестве кормовой базы. А во-вторых, Юрий и Егор точно будут против массового убийства всех подряд. Так что будем придерживаться первоначального плана. Добраться до дома Светланы, оценить ситуацию возле клиники и, возможно, подобрать себе какую-то базу неподалеку от города, где будет удобно обороняться и получится организовать склад припасов. Когда заканчиваем завтрак, надеваю поверх футболки байковую рубаху, которую забрал из квартиры Дианы. Вчера вылетело из головы, что она у меня есть. Сверху куртка и разгрузка. Глотаю антибиотик и несколько витаминных капсул. Состояние не самое лучшее, но точно лучше, чем вчера. Лира 5 уходит Егору, который забрасывает ее за спину. Оттаскиваем в сторону кровать, перегораживавшую выход с лестницы, и осторожно спускаемся вниз. Впереди я, потом Егор со Светланой, замыкающим Юрий. Никого не обнаруживается. Если кто-то и забрался ночью в здание, то, услышав нас, предпочел затаиться в одной из комнат. Прочесывать сейчас этажи глупо, поэтому просто выбираемся наружу и уходим вдоль здания, исключая возможность стрельбы в спину из нашего недавнего укрытия. На улице только начинается рассвет, но это нам на руку. Сейчас на улице могут оказаться только такие же, как мы, ранние пташки, решившие покинуть город или заняться грабежом. В любом случае их точно будет меньше, чем днем, когда из квартир покажут нос все остальные. В медленном темпе проходим приличное расстояние, миновав не меньше полусотни домов. По дороге натыкаемся только на трупы. Один раз вдалеке мелькают какие-то фигуры, и мы несколько минут ждем, сунутся они к нам или нет. Но они либо не увидели движения, либо решили не рисковать. Перемещаясь в таком режиме, добираемся почти до окраины. Буквально пара сотен метров, и городская застройка закончится, сменившись лесом или частным сектором. Дальше останется только пробраться к кольцевой дороге и перевалить через нее, окончательно убравшись от города. Услышав впереди звук голосов, торможу остальных. Аккуратно подбираемся ближе. Юрий перебирается в авангард, Светлану ставим замыкающий. Судя по повышенной тональности, разговор идет далеко не просто. Это дает шанс подобраться ближе и спокойно уложить их, если сочтем нужным. По крайней мере, я на это рассчитываю. Остановившись за углом дома, недалеко от которого находятся люди, останавливаемся. Между нами и ними сквер, за которым они и стоят, деревья и кустарник. С нашей стороны в кустах есть несколько прогалин. На окраине городским службам ни к чему следить за поддержанием зеленых островков в целости. Переглядываюсь с Юрием. Отсюда почти ничего не слышно и не видно. Оглядываю окрестности. Никого не видно. Я делаю рывок первым, Юрий прикрывает. Жду выстрелов откуда-то со стороны, но их нет. Благополучно добираюсь до проема в кустарнике и захожу внутрь. Укрывшись за деревом, осматриваю пространство под деревьями. В пределах видимости никого, только какие-то фигуры с другой стороны сквера, прикрытые все теми же кустами. Через минуту ко мне присоединяется Юрий, которого прикрывает Егор. Я, не высовываясь, наблюдаю за соседними зданиями из-за кустов, готовый открыть огонь при необходимости. Но бывший ассенизатор тоже добирается благополучно. Через секунду мы уже осторожно пробираемся ближе к месту событий. Останавливаемся, когда подходим вплотную к кустарнику на противоположной стороне сквера. Прислушиваюсь к доносящимся голосам. «Я же тебе говорю, проход не бесплатный. Тут наша земля. Хочешь выйти за город? Плати». Борзый молодой голос звучит уверенно. Отвечает ему кто-то явно постарше. «Вы и так у нас все забрали. Дайте теперь пройти». «Нет, ты не понял, мужик. То, что мы у вас взяли, это наше по праву. Плата за ваши жизни, а за проход вы еще не заплатили». Вот и первое подтверждение теории студента. Кто-то сбился в стаю и пробует нажиться на тех, кто хочет выбраться из города. «Но у нас больше ничего нет». Слышится довольный смех. «Ты ошибаешься. У тебя целых две тёлки. Жена старовата, так что за проход пусть дочка отработает. Добровольно и со старанием, без всяких выебонов. Как с ней закончим, можете идти». Пока они разговаривают, я пробираюсь еще чуть вперед и получаю точку обзора на происходящее. Парень в спортивном костюме, поверх которого надета куртка. Качество одежды разительно отличается. Если костюм заношенный, с оттянутыми коленями, то куртка новая и явно не дешевая. В руках обрез двустволки, небрежно направленный в грудь мужчине, стоящему на коленях перед ним. Чуть в стороне еще двое в похожих спортивных костюмах и разномастных куртках. У одного в руках лира-2, второй вооружен топором. Сразу за мужчиной, на коленях стоят женщина и девушка. Видимо, как раз жена и дочь. «Че ты тянешь, старый? Сейчас к пахану вас отведем, там их обеих по кругу пустит. Будешь дня три ждать, пока дырки совсем расхерочат и на улицу выкинут. А может и оставит, если приглянутся. Тебе же проще тут на месте все решить». «Непонятно?» Пугает он или говорит серьезно. «Если второе, то где-то недалеко у них есть подкрепление. Эти трое – куски завшивившего окраинного мяса с куриными мозгами. Но если их много, там может найтись и кто-то толковый. Из оружия обрез и лира-2. Стоит ради этого рисковать? Вижу, как на меня косится Юрий. Лицо злобно напряженное. Понятно, этот уже решил, что мы точно поможем. Солдат, которого с головой окунули в кровь и боль, а потом бросили на произвол судьбы, и он докатился до чистильщика канализации. Да откуда ты знаешь, кто эти трое? Может, как раз из тех гражданских служащих, которые толкали пламенные речи, сидя в уютных кабинетах, вдалеке от окопной грязи и смерти. Я сам-то был по сути штабистом, оператор ракетных установок. Это должность, не требующая присутствия на передовой, но и там успел насмотреться на всякое, а он был в самом пекле. Или просто до мозга не доходит простая взаимосвязь. Юрий снова поворачивает ко мне голову, шепчет. «Поможем ведь?» Думаю, у ног главного гопника стоит три рюкзака, видимо снятые с их текущих жертв. В стороне лежит еще одна большая сумка. Либо их вещи, либо сняли с кого-то еще. Плюс нам самим нужно здесь пройти. В идеале, конечно, это сделать, не обнаруживая себя или обойдя район. Но эти парни не выглядят такими уж опасными. А звук автоматных выстрелов наверняка отобьет охоту у остальных немедленно лезть им на помощь. Как минимум участи. Скашиваю глаза на Юрия. «Я снимаю главного, ты остальных двоих. Стреляешь сразу после меня». Он кивает. Перевожу автомат в режиме одиночной стрельбы и целюсь. Первый выстрел я еще способен сделать прицельным. Дальше будет мешать раненая рука. Ловлю в прицел голову их главаря и плавно жму на спусковой крючок. Выстрел. Противник падает на землю. Рядом один за другим грохочут еще два. Стоящие на коленях люди пригибаются к земле, озираясь по сторонам. Оборачиваюсь назад, чтобы крикнуть, но через сквер к нам уже ломится Егор. Где-то за ним Светлана. На досуге надо будет вдолбить им в голову параграф о субординации действий только по приказу. Через несколько секунд запыхавшийся парень уже опускается рядом с нами. Смотрю на него. Ты сейчас со мной, собирать вещи. Юр, ты прикрываешь нас. На Светлане тыл. Если кто-то покажется, даже без оружия в руках, сразу стреляйте. За этими тремя тоже смотрите. Если попробуют напасть, убейте. Из сквера не высовываться. Выпрямившись, выбегаю наружу. Показываю парню на труп вооруженной лирой. Забери оружие и патроны, потом проверь сумку, что рядом. Тот кивает и бежит к телу. Вижу, как начинает подниматься спасенная троица. Вы военные, армия в городе. В голосе женщины, заговорившей первой, слышится надежда. Отрицательно качаю головой. Нет, вы трое, пока не двигаться. Дернитесь, и группа прикрытия вас положит. Лица непонимающие и отчасти испуганные, но с места не сходит. Молча стоят, смотря то на нас, то на кусты сквера. Наклоняюсь над трупом с обрезом двустволки и быстро обшариваю его. Кроме обреза есть еще потертый нож и 16 патронов, рассованных по карманам. По-хорошему стоило бы снять с него одежду, но сейчас некогда, да и паковать ее некуда. Хотя, если этих троих задействовать в качестве носильщиков, то может получиться. Замечаю, что Егор уже закончил со своим телом и лезет в сумку. Заглядывает внутрь, поднимает голову. Еда и одежда. Оружия нет. За спиной у парня болтается уже две лиры разных моделей. Не очень удобно. Показываю на второй труп. Обыщи его на всякий случай. Сам поворачиваюсь к замершей троице. Их сейчас тоже стоило бы обыскать. Но в любой момент может подоспеть новая партия местных контроллеров, желающая узнать, кто палит на их территории. Конечно, с куда более высокой долей вероятности они сейчас забились в свою нору и уверяют друг друга, как неимоверно крутые и что сделают, если эти сунутся дальше. Но возможно там есть кто-то достаточно смелый для разведки. Вступать в длительный бой нам сейчас не с руки.